Глава 4. Я очнулся с раскалывающейся головой и привкусом грязи во рту. Я лежал ничком. Из сумятицы мыслей всплыло воспоминание. Я открыл глаза. Все по-прежнему белое, черное и серое. Я выплюнул песок, протер глаза, сморгнул. Знак Логруса исчез, и я не мог понять, что между нами произошло. Я сел, обхватил руками колени. Похоже, я застрял. Все мои сверхъестественные способности к передвижению или общению заклинило. Я не мог придумать ничего лучше, чем встать и двинуться, куда глядят глаза. Меня передернуло. Куда я приду? Просто в другую точку все того же однообразного ландшафта? Раздался тихий звук, словно кто-то деликатно откашлялся. Во мгновение ока я оказался на ногах, оглядываясь со всем тщанием. «Кто здесь?» — выговорил я одними губами, не в силах задать вопрос вслух. Снова покашливание где-то совсем близко. Потом «У меня для тебя послание» прозвучало, как будто у меня в голове. «Что? Где ты? Послание?» Попытался спросить я. «Извини», — отвечал приглушенный голос. «Мне это пока внове. Если отвечать по порядку, я там же, где всегда, на твоем запястье». Логрус, пробившись, добавил мне возможностей, чтобы я смогла передать тебе его сообщение. «Фракир?» «Да. Первое, что я приобрела, когда ты пронес меня через Логрус, — это способность чуять опасность, подвижность, боевые рефлексы и зачатки сознания. В этот раз Логрус добавил способность к ментальной коммуникации и усилил мое сознание, чтобы я смогла пересказать его слова. Зачем? Он торопился, поскольку мог пробыть здесь лишь долю секунды. Это был единственный способ ввести тебя в курс дела. Я не знал, что Логрус разумен. Послышалось что-то вроде смешка. Затем... Трудно классифицировать разум такого порядка, и, полагаю, ему нечего сказать большую часть времени, — отвечала Фракир. Его энергии обыкновенно направлены на другие сферы. Ладно, зачем он пробился сюда и обрушился на меня? Неумышленно. Это побочное следствие того, что он сделал со мной, когда увидел, что не может объясниться с тобой иначе. «Почему время его пребывания здесь так ограничено?» — спросил я. «Такова природа этой страны, которая лежит между тенями и в основном недоступна как для образа, так и для Логруса». «Как демилитаризованная зона?» «Нет, дело не в перемирии. Просто и тому, и другому крайне трудно являться сюда. Вот почему это место выглядит довольно-таки неизменным». «То есть они не могут сюда добраться?» «Примерно так. Как вышло, что я ничего об этом не слыхал?» «Наверное, потому что сюда всем одинаково трудно попасть». «Ну так что это за послание?» «Главным образом, чтобы ты больше не вызывал Логрус, пока остаешься здесь. Здешняя среда дает такие искажения, что неизвестно, как проецированная энергия поведет себя вне подходящей формы. Это может быть для тебя опасно». Я потер пульсирующие виски. По крайней мере, новая боль отвлекла меня от мысли об ушибленной челюсти. «Ладно», — согласился я. — «Никаких намеков на то, что я должен тут делать?» — «Да, это испытание. Какого рода, не знаю». — «У меня есть выбор». — «В каком смысле?» — «Могу ли я отказаться?» — «Полагаю, да. Но тогда не знаю, как ты отсюда выберешься». — «Значит, меня отсюда выпустят, если я сыграю?» Да, если ты еще будешь жив. Думаю, что и в ином случае тоже. Выходит, нет никакого выбора. Выбор будет. Когда? Где-то впереди. Не знаю, где именно. Почему бы тебе просто не повторить мне все полученные инструкции? Не могу. Они всплывают в ответ на вопрос или ситуацию. А на твои первоначальные функции это не повлияло? Нет, не должно. Ну, это уже кое-что. Отлично. Есть идеи насчет того, что мне делать дальше? Да. Взбираться на самую высокую гору слева. Которую? А, кажется, вижу. Решил я, наткнувшись взглядом на ослепительно белый утес. Я двинулся вперед и вверх по склону. В сером небе медленно поднималось черное солнце. Стояла зачарованная тишь. А ты не знаешь, что именно мы должны найти, куда бы мы там ни шли, когда бы там ни оказались? Попытался выговорить я в сторону Фракир. «Я уверена, что информация во мне есть», — последовал ответ. «Но вряд ли ее удастся извлечь, пока мы не дошли до места». «Надеюсь, ты не ошибаешься?» «Я тоже». Склон становился все круче. Я не знал, сколько прошло времени, но, вероятно, не меньше часа, прежде чем я одолел предгорье и начал, собственно, подъем. За всю дорогу мне не встретилось ни одного следа и вообще никаких признаков жизни. Но несколько раз я натыкался на длинные, видимо, природные рытвины, ведущие к высокому белесому обрыву. Должно быть, на его штурм ушло несколько часов, потому что черное солнце перевалило через зенит и начало клониться к западу за вершину. Очень раздражала невозможность выругаться вслух. Откуда мне знать, что я на верной стороне этой штуки? Или что мы направляемся в то место, куда следует? — спросил я. «Пока что ты держишь верный курс», — ответила Фракир. «Ты не знаешь, сколько еще?» «Понятия не имею. Но когда доберешься, сразу пойму». «Солнце вот-вот скроется за горой. Ты не обознаешься в темноте?» «Думаю, когда солнце сядет, небо просветлеет. У негативного пространства есть свои забавные особенности. Здесь что-нибудь всегда светло и что-нибудь всегда темно. Не заблудишься». «Как по-твоему, что мы тут вообще делаем?» «Полагаю, участвуем в одном из этих дурацких рыцарских приключений». «Воображаемым или настоящим?» «По-моему, они все состоят из того и другого. Но, чувствую, в нашем случае преобладает последнее. С другой стороны, все, что ты встречаешь между мирами, излишне тяготеет к аллегории, к символу, ко всей той дряни, которую люди впихивают в область бессознательного». «Другими словами, этого ты тоже не знаешь». «Наверняка не знаю, но предвосхищать — моя профессия». Я уцепился руками, подтянулся, вылез на следующий уступ. Некоторое время шел по нему, потом снова полез наверх. Солнце, наконец, скрылось, но темнее от этого не стало. Тьма и свет просто поменялись местами. Я вскарабкался на 5-6-метровый обрыв и остановился, увидев за ним в скале углубление. Даже не пещеру, а явно рукотворный свод, такой высокий, что под него можно было бы въехать верхом. «Знаешь», — прокомментировала Фракир, шевельнувшись на запястье. «Это оно». «Что?» — спросил я. «Первая остановка», — ответила она. «Ты должен остаться здесь и кое-что сделать, прежде чем пойдешь дальше». «Что именно?» «Легче просто пойти и посмотреть». Я вылез на площадку, встал и пошел вперед. Углубление заполнял все тот же рассеянный, непонятно откуда идущий свет. Я потоптался у входа, заглянул внутрь. Это походило на домашнюю часовню. Крохотный алтарь, на нем две свечи в ореоле дрожащей тьмы. В стенах вырублены каменные скамьи. Я насчитал 5 входов, кроме того, в котором стоял. 3 в дальней стене, 1 справа и 1 слева. Посередине на полу 2 груды доспехов. И нигде никаких религиозных символов, никаких объектов поклонения. Я вошел. «Что я должен тут делать?» — спросил я. «Ты должен бодрствовать здесь до рассвета, охраняя доспехи». «Ну, допустим», — сказал я, подходя к грудам. «А зачем?» «Это не входит в информацию, которую я получила». Я поднял щегольскую белую кирасу, в которой стал бы похож на сэра Галахада. «Как на меня сделано». Я покачал головой, положил кирасу на место. Перешел к другой куче, поднял странноватого вида стальную перчатку. Бросив ее, я принялся рыться в остальном добре. Все то же самое. К тому же подогнанное точно по мне. Только в чем дело, Мерлин? «Белое», — сказал я. «Судя по всему, придется мне впору прямо сейчас. Остальное подобно тому, что носят во дворах хаоса, и, полагаю, будет мне впору в моем хаосском обличье. Выходит, оба комплекта на меня, но для разных обстоятельств. Но двумя сразу я воспользоваться не могу. Какое же мне следует стеречь? Полагаю, в этом-то вся и соль. Похоже, ты должен сделать выбор». «Конечно». Я щелкнул пальцами и ничего не услышал. Какой же я тупица, если удавка должна объяснять мне очевидные вещи. Я плюхнулся на колени, сгреб доспехи в одну безобразную кучу. «Раз уж стеречь, — сказал я, — так буду стеречь обе, не желаю ничего выбирать». «Мне кажется, кое-кому это придется не по вкусу», — отвечала Фракир. Я отступил на шаг и обозрел кучу. «Объясни мне еще раз про это ночное бдение», — попросил я. «Что от меня требуется?» «Сидеть до рассвета и стеречь оружие». «От кого?» «Полагаю, от любых посягательств силы порядка или хаоса». «А, понимаю, куда ты клонишь. Когда все так сваливается, кто угодно может подкрасться и урвать кусок». Я сел на скамью у дальней стены между двумя входами. Приятно было расслабиться после утомительного подъема. Однако какая-то мысль не давала покоя. Наконец я спросил: «К чему все это?» «О чем ты?» «Скажем, я просижу тут всю ночь, присматривая за этим добром. Может быть, даже появится что-то, что попытается подобраться к нему. Скажем, я отобьюсь. Приходит утро, эти штуковины по-прежнему тут, я тоже. Что тогда? Что я выигрываю?» «Ты должен будешь облачиться в доспехи, припоясаться мечом и идти дальше». Я подавил зевок. «Знаешь, мне это как-то ни к чему», — сказал я, немного помолчав. «Я не ношу доспехов, и меня вполне устраивает мой меч». Я похлопал рукой по эфесу. Он показался непривычным, как, впрочем, и все в этом странном мире. «Почему не оставить железяки здесь и не двинуться к следующему испытанию? В чем оно, кстати, состоит?» «Не знаю. Логрус заложил в меня информацию таким образом, что она всплывает по мере развития событий. Например, я не знала про эту пещеру, пока ее не увидела. Я потянулся, сложил руки на груди. Прислонился к стене, вытянул ноги, скрестил их. «Значит, мы должны торчать тут, пока что-нибудь не произойдет или тебя снова не осенит?» «Верно. Разбуди меня, когда все кончится», — сказал я и закрыл глаза. Она тут же сжала мне запястье довольно болезненно. «Эй, так нельзя!» — воскликнула Фракир. «Идея в том и состоит, что ты всю ночь не уснешь и будешь стеречь и смотреть в оба». «Ну так это дурацкая идея», — отозвался я. «Я отказываюсь играть в такие идиотские игры. Если этот хлам кому-то и нужен, я ему еще и приплачу. Спи, если хочешь. Но что, если появится нечто и решит, что лучше сперва убрать тебя со сцены?» «Начнем с того», — ответил я, — «что, не считая страсти к подобным штукам, я не верю, будто кому-то может понадобиться эта куча средневекового хлама. И, закрывая тему, предупреждать меня об опасности — твоя работа». «Есть, начальник. Только вот место непривычное. Что, если оно как-то ослабило мои способности?» «Ты уже взрослый», — сказал я. «Как-нибудь выкрутишься». Я задремал. Мне снилось, что я стою в заколдованном круге, куда все пытаются проникнуть. Касаясь преграды, они превращались в неподвижные фигурки, персонажи мультфильмов, и быстро исчезали. Кроме Корвина и Замбара, который чуть заметно улыбался и покачивал головой. «Раньше или позже, но тебе придется отсюда выйти», — сказал он. «Тогда пусть это будет позже», — отвечал я. «И все твои сложности останутся при тебе». Я кивнул. «Зато я отдохну». «Что ж, это неплохая сделка». «Удачи». «Спасибо». Затем сон распался на несвязные образы. Помню, я вроде бы стоял вне круга и гадал, как в него вернуться. Не скажу наверняка, что меня разбудило. Уж, конечно, не шум. Просто я ни с того ни с сего оказался на ногах, совершенно бодрый, и первое, что увидел перед собой — рябого карлика, который, стиснув свое горло, неподвижно лежал возле кучи с оружием. «Что происходит?» — попытался спросить я. Тишина. Я подошел к лежащему крепышу, встал на колени, поискал на горле пульсирующую жилку, но так и не нащупал. И в тот же миг мне защекотало запястье. Фракир, попеременно становясь то зримой, то незримой, вползла на свое место. «Это ты его так?» — спросил я. Она легонько запульсировала. «Самоубийцы не душат себя сами». «Почему ты меня не разбудила?» «Тебе надо было отдохнуть, а я отлично справилась сама. Однако наша эмпатия слишком сильна. Извини, что разбудила». Я потянулся. «Долго я спал?» «Думаю, несколько часов». «А знаешь, мне даже жаль», — сказал я. «Эта мусорная свалка не стоит ничьей жизни». «Теперь стоит», — отвечала Фракир. «Верно. Ну, раз кто-то за нее погиб, ты, наверное, можешь сказать, что делать дальше?» Картина и впрямь немного прояснилась, хотя пока не настолько, чтобы действовать. Надо дождаться утра. «Тебе случаем не сообщили, где здесь поблизости еда и питье?» «За алтарем должен быть кувшин с водой и хлеб. Но это на утро. Ночь ты должен провести в посте». «Я бы так и поступил, если б принимал эту чушь всерьез», — сказал я и повернулся к алтарю. Я сделал два шага, и мир начал разваливаться на куски. Пол задрожал, я услышал первый за все время звук, воющий скрежет откуда-то из недр горы. В бесцветном воздухе замелькали яркие краски, такие насыщенные, что я едва не ослеп. Потом сполохи красок исчезли, и помещение разделилось. Белый цвет возле арки, где я стоял, стал еще насыщеннее. Пришлось поднять руку, чтобы заслонить от него глаза. С другой стороны повисла кромешная тьма, скрыв три выхода. «Что это такое?» — спросил я. «Что-то ужасное», — отвечала Фракир, — «недоступное моему разумению». Я стиснул рукоять и быстро проверил, какие у меня остались заклинания. Раньше, чем я успел сделать что-нибудь еще, комнату наполнило жуткое ощущение присутствия, такого мощного, что я передумал вытаскивать меч или произносить заклинание. В обычных обстоятельствах я бы призвал знак Логруса, но и этот путь был для меня отрезан. Я попытался прочистить горло, но не сумел извлечь никакого звука. И тут в середине света что-то зашевелилось, замерцало. Подобно тигру Блейка, ярко пылая, обретал форму единорог. Смотреть на него было так больно, что я поневоле отвел взгляд. Я посмотрел на глубокую прохладную тьму, чтобы успокоить глаза, но не тут-то было. В темноте что-то зашевелилось, и опять раздался звук, словно металл со скрежетом прошелся по камню. Скрежет перерос в громкое шипение. Земля опять задрожала. Впереди проплыли изогнутые линии. Еще раньше, чем лучи единорога пронизали густой мрак, я понял, кто вползает в святилище. Огромный одноглазый змей. Я перевел взгляд на середину пола, чтобы видеть обоих краем глаза. Все лучше, чем пялиться в упор. Я чувствовал, что они смотрят на меня. Единорог порядка и змей хаоса. Ощущение малоприятное. Я попятился, уперся спиной в алтарь. Они надвигались. Единорог, опустив голову и наставив на меня рог, змей с высунутым подрагивающим жалом. «Если вам обоим нужны доспехи и прочие штуковины», — начал я, — «у меня, разумеется, нет никаких возражений». Змей зашипел, а единорог поднял копыто и уронил его, разбивая пол часовни. И прямо ко мне, словно черная молния, побежала трещина, которая остановилась у моих ног. «С другой стороны, — заметил я, — у меня и в мыслях не было обидеть ваше преосвященство». «Опять ты не то говоришь», — нерешительно вмешалась Фракир. «Ну так скажи, как надо». Мысленным шепотом ответил я. «Я не...» «О!» Единорог встал на дыбы. Змей поднял голову и закачался на хвосте. Я рухнул на колени и отвел глаза, потому что их взгляды каким-то образом стали причинять физическую боль. Я дрожал, все мышцы заныли. «Предлагается...» — продекламировала Фракир. «Чтобы ты играл по правилам». Не знаю, какой сталью налился мой хребет, но я вскинул голову и посмотрел сперва на змея, потом на единорога. Хотя глаза наполнились слезами и болели, как если бы я смотрел на солнце, тем не менее мне удалось произвести нужное впечатление. «Вы можете принудить меня к игре», — сказал я, — «но не к выбору. Моя воля принадлежит мне. Я буду всю ночь караулить доспехи, как от меня требуется. Утром я пойду дальше без них, потому что мой выбор — их не носить». «Без них ты можешь погибнуть», — сказала Фракир, словно повторяя чужие слова. Я пожал плечами. «Если выбор делать мне, то я выбираю ни одному из вас не отдавать предпочтение». Меня обдало раскаленно пронизывающим ветром, словно вздохнула вселенная. «Ты выберешь», — передала Фракир. «Будешь ты это осознавать или нет? Все делают выбор. Просто тебя просят сделать это официально». «А что в моем случае такого особенного?» — спросил я. Снова тот же ветер. «Ты обладаешь двойным наследством и наделен огромной властью. Мне никогда не хотелось враждовать ни с одним из вас», — заявил я. «Этого мало», — последовал ответ. «Тогда уничтожьте меня прямо сейчас». «Игра еще не закончилась». «Тогда давайте продолжим», — сказал я. «Нам не нравится твоя позиция». «Вице-верса», — ответил я. Примечание. «Вице-верса». Латинское выражение буквально противоположным образом, также наоборот, обратно. В данном контексте обозначает взаимно. Ударил гром, и я потерял сознание. Причина, по которой я отважился на такую откровенность, состояла в глубоком внутреннем убеждении, что другого участника для этой игры не так-то легко отыскать. Я очнулся распростертым на куче наколенников, кераз, перчаток, шлемов и тому подобного добра, исключительно угловатого и шипастого, причем каждый острый выступ впивался в мое тело. Я осознавал это постепенно, потому что отлежал себе все, что только было можно. «Привет, Мерлин». «Фракир», — отозвался я. «Долго я провалялся?» «Не знаю. Я сама только пришла в себя». «Не знал, что можно оглушить кусок веревки». «Я тоже. Со мной это в первый раз». «Ладно, спрошу по-другому. Сколько, по-твоему, мы провалялись без сознания?» «Мне кажется, долго. Поднеси меня к выходу, и я, может быть, скажу точнее». Я медленно поднялся на ноги, но не смог устоять и рухнул. Тогда я пополз к выходу, отметив по дороге, что из кучи вроде бы ничего не пропало. В полу зияла самая настоящая трещина. В глубине комнаты в самом деле лежал мертвый карлик. Я выглянул наружу, увидел яркое небо, испещренное черными точками. «Ну?» — спросил я после недолгого молчания. «Если не ошибаюсь, скоро утро». «Перед рассветом всегда светлеет, а?» «Вроде того». Кровь возвращалась в затекшие члены, все тело кололо словно иголками. Я с трудом выпрямился, прислонился к стене. «Есть какие-нибудь новые указания?» «Пока нет. У меня такое чувство, что они должны появиться с рассветом». Я доковылял до ближайшей скамьи и рухнул на нее. «Если сейчас кто-нибудь войдет, мне придется отбиваться какими ни на есть чарами. Спать на доспехах все-таки извращение. Так же скверно, как спать в полном вооружении. Брось меня во врага, я, по крайней мере, выиграю тебе время». «Спасибо». «Давно ты себя помнишь?» «Да, наверное, с раннего детства. А что?» «Я помню ощущение своего первого пробуждения к жизни тогда в Логрусе. Но до вчерашнего дня все было как во сне. Я словно плыла по течению». «Что ж, многие так живут». «Правда? Я не могла ни думать, ни общаться до этого». «Верно». «Думаешь, это навсегда?» «Что ты имеешь в виду?» «Может, эти способности даны мне только на время, только для этой страны, а потом пропадут?» «Не знаю, Фракир», — сказал я, растирая левую икру. «Думаю, не исключено. А ты уже вошла во вкус?» «Да, глупо, конечно. Зачем переживать о том, о чем не смогу пожалеть, когда утрачу? Хороший вопрос, и я не знаю ответа. Может, ты бы и так до этого дошла? Не уверена, но точно не знаю. Боишься регресса? Да. Знаешь что? Когда мы поймем, как отсюда выбраться, оставайся здесь. Я не могу. Почему нет? Конечно, ты была бы мне большим подспорьем, но я и сам способен за себя постоять. Заживешь своей жизнью, сознательной. Раз ты теперь разумна, так и живи по-своему. Но я же фрик. Да мы все такие. Просто хочется, чтобы ты знала, я понимаю тебя, и со мной все будет хорошо. Она запульсировала и замолчала. Хотел бы я не бояться выпить воды. Я просидел там, наверное, около часа, подробно перебирая недавние события и пытаясь отыскать хоть какую-нибудь систему. «Я вроде как подслушала твои мысли», — произнесла вдруг Фракир. «И могу кое-что подсказать». «О, и что именно?» «Тот, кто перенес тебя сюда». «Существо, похожее на моего отца?» «Да». «И что он?» «Он был не такой, как первые два. Он человек, а не нет». «То есть это и вправду мог быть Корвин?» «Я никогда не встречала его, поэтому не могу сказать. Но одно точно. Он не был одной из этих конструкций». «Ты знаешь, кто они?» «Нет. Я только знаю за ними одну странность, и она ставит меня в тупик». Я наклонился, сжал руками виски. Несколько раз глубоко вздохнул. В горле у меня пересохло, все мышцы болели. «Продолжай. Я жду». «Я не знаю, как это объяснить», — сказала Фракир. «Однако давно, в мои бессознательные дни, ты необдуманно пронес меня на себе через образ». «Помню. Тебе это так не понравилось, что у меня долго не проходил рубец. Создание хаоса и создание порядка не очень-то хорошо уживаются вместе. Однако я осталась жива, и событие записано в моей памяти. А те подобия Дворкина и Аберона, что приходили к тебе в пещеру...» «Да». «Под их человеческим обличием пульсировали энергетические поля, заключенные в геометрические контуры». «Что-то вроде компьютерной анимации?» «Может, и так, не знаю». «А мой отец не был одним из них?» «Нет. Но я веду не к тому. Я распознала источник». Я внезапно встрепенулся. «Что ты имеешь в виду?» «Завихрение, геометрические линии внутри фигур — воспроизводит участки образа в амбаре». «Ты что-то путаешь?» «Нет. У меня не было сознания, зато фотографическая память. Обе фигуры — трехмерное отображение сегментов образа». «Зачем образ стал бы дурачить меня, создавая такие симулякры?» «Я всего лишь смиренное орудие убийства. Рассуждения еще не стали моей сильной стороной. Раз тут замешаны единорог и змей, по-моему, и образ нельзя исключать. Логрус уж точно. Сдается, образ действительно показал себя разумным в тот день, когда Корл его прошла. Если так, и если он и впрямь способен создавать свои подобия, сюда ли он намеревался меня отправить? Или Корвин перенес меня в какое-то иное место? И чего образ от меня хочет? И чего хочет отец? Завидую твоей способности просто пожать плечами, — сказала Фракир. Кажется, это то, что вы называете риторическими вопросами. Полагаю, что да. Мне начали поступать новые указания, из чего я заключаю, что ночь на исходе. Я вскочил. Значит, можно есть и пить? Думаю, да. Я не заставил себя упрашивать. Знаешь, я еще не совсем освоилась в новой роли, но не слишком ли неуважительно вот так прыгать через алтарь? Заметила Фракир. Черное пламя моргнуло, когда я перемахнул между свечами. Черт, я даже не знаю, чей он, сказал я, хватая кувшин. А неуважение, по-моему, должно быть адресным. Земля легонько вздрогнула, я поперхнулся водой. Опять-таки может статься кое в чем ты права, заметил я. Я пронес кувшин и хлеб в обход алтаря мимо закоченевшего карлика и пристроился на скамье у задней стены. Уселся и уже без спешки принялся за еду. «Что дальше?» — спросил я. «Ты сказала, поступили новые указания». «Бдение прошло успешно», — ответила Фракир. «Теперь надо выбрать себе оружие и латы и пройти сквозь один из выходов в этой стене». «В которой?» «Один принадлежит порядку, другой — хаосу. О природе третьего мне ничего не известно». «Хм. И как в таком случае принимать взвешенное решение?» «Думаю, для тебя будет открыт лишь один путь, назначенный». «Значит, выбора у меня нет». «Думаю, на это может повлиять то, что ты выберешь в этой скобяной лавке». Я доел хлеб, запил последними глотками воды. Потом поднялся. «Ну, — сказал я, — давай посмотрим, что они станут делать, если я ничего не выберу». А карлика жалко. Он знал, на что идет. «В отличие от меня». Я подошел к правой арке, потому что до нее было ближе всего. За ней открывался светлый коридор, чем дальше, тем ярче освещенный, так что в нескольких шагах я уже ничего не мог разобрать, настолько слепило глаза. Я продолжал идти, и, черт возьми, чуть не сломал себе нос, как будто наткнулся на стеклянную стену. Весьма символично. Вот и иди после этого к свету. «Ты становишься циником прямо на глазах», — заметила Фракир. «Это я про твою последнюю мысль». «Ладно тебе». К следующей арке я приблизился осторожнее. За ней было серо. Здесь тоже начинался коридор, причем видеть я мог чуть дальше, чем в первом. Впрочем, разглядывать было особенно нечего — пол, стены, потолок. Я протянул руку и обнаружил, что путь свободен. «Похоже, нам сюда», — заметила Фракир. «Может быть». Я перешел к левой арке. В коридоре за ней было черно, как у бога в кармане. Здесь стеклянные стены тоже не обнаружилось. «Хм. Похоже, выбор все-таки есть». «Странно. Меня на этот счет не предупреждали». Я вернулся к средней двери, сделал шаг и тут же обернулся на звук. Карлик сидел на полу и покатывался со смеху, держась за бока. Я попробовал шагнуть к нему и уперся в невидимую стену. Внезапно святилище начало уменьшаться, словно я с огромной скоростью удаляюсь спиной назад. «Я думал, этот малыш — покойник», — сказал я. «Я тоже». Все признаки были налицо. Повернувшись, я опять посмотрел туда, куда направлялся. Никакого движения. Похоже, я стоял на месте, святилище удалялось. Я сделал шаг, другой, ни звука. Я пошел вперед. Через несколько шагов мне вздумалось потрогать левую стену. Я протянул руку, но ничего не нащупал. Ладно, тогда правую. Опять ничего. Я шагнул вправо и вновь выставил руку. безрезультатно. До обеих серых стен было по-прежнему одинаково. Ворча, я оставил их в покое и быстро зашагал вперед. «В чем дело, Мерль?» «Чувствуешь ты или нет стены справа и слева от нас?» — спросил я. «Нет», — отвечала Фракир. «Есть мысли, где мы?» «Мы идем между тенями». «Куда?» «Пока не знаю. Знаю только, что мы идем по пути хаоса». «Что? С чего ты взяла? Я же должен был для этого прихватить что-нибудь из соответствующей кучи». Тут я быстро обыскал себя и обнаружил заткнутый за левое голенище кинжал. Даже в тусклом свете сразу стало видно, что сделан он у меня на родине. «Нас подставили», — сказал я. «Теперь понятно, отчего смеялся карлик. Он подсунул мне это, пока мы были без сознания». «Но у тебя все равно оставался выбор. Между этим коридором и темным». «Верно. Так почему же ты выбрал этот?» «Тут светлее»,